Замок Смальгольм или Иванов вечер. До рассвета поднявшись, коня оседлал знаменитый смальгольмский барон. И без отдыха гнал меж утесов и скал он коня, торопясь в Братерстон. Не смогу, Чимбаклю, совокупно спешил на военное дело барон. Ни в кровавом бою переведаться мнил за Шотландию с Англией он. Но в железной броне он сидит на коне, наточил он свой меч боевой, и покрыт он щитом, и топор за седлом, укреплен 20-фунтовой. Через 3 дни домой возвратился барон, отуманен и бледен лицом. Через силу и конь опенен, запылен, под тяжелым ступал седоком. Анкроморские битвы барон не видал, где потоками кровь их лилась, где на Эверса грозно Баклю напирал, где за родину бился Дуглас. Но железный шелом был иссечен на нем, был изрублен и панцирь, и щит, был недавнею кровью топор за седлом, но не английской кровью покрыт. Соскочив у часовни, с коня за стеной, притаяся в кустах, он стоял. И 3 раза он свистнул, и паж молодой на условленный свист прибежал. «Подойди, мой малютка, мой паж молодой, и присядь на колено мои. Ты младенец, но ты откровенен душой, и слова непритворны твои. Я в отлучке был 3 дни, мой паж молодой, мне теперь ты всю правду скажи. Что заметил, что было с твоей госпожой, и кто был у твоей госпожи?» «Госпожа по ночам к отдаленным скалам, где маяк приходила тайком. Ведь огни по горам зажжены, чтоб врагам не прокрасться во мраке ночном. И на первую ночь непогода была, и без умолку филин кричал, и она в непогоду ночную пошла на вершину пустынную скал. Тихомолком подкрался я к ней в темноте, и сидела одна, я узрел. Не стоял часовой на пустой высоте, одиноко маяк пламенел. На другую же ночь я за ней по следам на вершину опять побежал. О, Творец, у огня одинокого там мне неведомый рыцарь стоял. Подпершися мечом, он стоял пред огнем и беседовал долго он с ней. Но под шумным дождем, но при ветре ночном я расслушать не мог их речей. И последняя ночь безненастна была, и порывистый ветер молчал, и к маяку она на свидание пошла, у маяка уж рыцарь стоял. И сказала, я слышал, в полуночный час, перед светлым Ивановым днем, приходи ты, мой муж не опасен для нас, он теперь на свидание ином. Он с могучим Баклю ополчился теперь, он в сражение забыл про меня, и тайком отопру я для милого дверь накануне Иванова дня. Я не властен прийти, я не должен прийти, я не смею прийти, был ответ. Пред Ивановым днем, одиноким путем, я пойду, мне товарища нет. О, сомнение прочь, безмятежная ночь, пред великим Ивановым днем! И тиха, и темна, и свиданьем она благосклонна в молчанье своем. Я собак привяжу, часовых уложу, я крыльцо пересыплю травой, и в приюте моем пред Ивановым днем безопасен ты будешь со мной. Пусть собака молчит, часовой не трубит, и трава не слышна под ногой, но священник есть там, он не спит по ночам, он приход мой узнает ночной. Он уйдет к той поре в монастырь на горе, панихиду он позван служить. Кто-то был умерщвлен, по душе его он будет 3 дни поминки творить. Он нахмурясь глядел, он как мертвый бледнел, он ужасен стоял при огне. Пусть о том, кто убит, он поминки творит, но, быть может, поминки по мне. Но полуночный час благосклонен для нас, я приду под защитою мглы. Он сказал, и она, я смотрю, уж одна у маяка пустынной скалы. И смольгольмский барон поражен, раздражен, и кипел, и горел, и сверкал. Но скажи, наконец, кто ночной сей пришлец? Он, клянусь небесами, пропал. Показалось мне при блестящем огне, был шелом с соколиным пером, и палаш боевой на цепи золотой, 3 звезды на щите голубом. Нет, мой паш молодой, ты обманут мечтой. Сей полуночный мрачный пришлец был невластен прийти. Он убит на пути, он в могилу зарыт, он мертвец. Нет, не чудилось мне. Я стоял при огне и увидел, услышал я сам, как его обняла, как его назвала. То был рыцарь Ричард Кальдингам. И смольгольмский барон изумлен, поражен, и хладел, и бледнел, и дрожал. Нет, в могиле покой, он лежит под землей. Ты неправду мне, паш мой, сказал. Где бежит и шумит меж утесами твит, где подъемлется мрачный Эльдон, уж 3 ночи, как там твой Ричард Кальдингам потаенным врагом умерщвлен. Нет, сверканье огня ослепило твой взгляд, оглушен был ты бурей ночной. Уж 3 ночи, 3 дня, как поминки творят чернецы за его упокой. Он идет в ворота, он уже на крыльце, он зашел по крутым ступеням на площадку и видит. С печалью в лице, одиноко, унылая там, молодая жена, и тиха, и бледна, и в мечтании грустном глядит на поля, небеса, на миртонские леса, на прозрачно бегущую твит. Я с тобою опять, молодая жена. В добрый час, благородный барон, что расскажешь ты мне? Решена ли война? Поразил ли Баклю или сражен? Англичанин разбит, англичанин бежит с санкраморских кровавых полей, и Баклю наблюдать мне маяк мой велит и беречься недобрых гостей. При ответе таком изменилось лицом и ни слова, ни слова и он, и пошла в свой покой с наклоненной головой, и за нею суровый барон. Ночь покойна была, но заснуть не дала. Он вздыхал, он с собой говорил — Не пробудится он, не подымется он, мертвецы не встают из могил. Уж заря занялась, был таинственный час меж рассветом и утренней тьмой, и глубоким он сном пред Ивановым днем вдруг заснул близ жены молодой. Не спалось лишь ей, не смыкала очей, и бродящим открытым очам при лампадном огне, в шишаке и броне вдруг явился Ричард к Альдингам. «Воротись, удалися!» — она говорит. «Я к свиданию тобой приглашен. Мне известно, кто здесь неожиданный спит. Не страшись, не услышит нас он. Я во мраке ночном, потаенным врагом, на дороге изменой убит. Уж три ночи, три дня, как монахи меня поминают, и труп мой зарыт. Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночной, и ужасный теперь ему сон. И надолго во мгле, на пустынной скале, где маяк, я бродить осужден, где видались мы под защитою тьмы, там скитаюсь теперь мертвецом. И сюда с высоты не сошел бы, но ты заклинала Ивановым днем. Содрогнулась она и смятенья полна, вопросила: «Но что же с тобой? Дай один мне ответ, ты спасен или нет?» Он печально потряс головой. «Выкупается кровью пролитая кровь, то убийцей скажи моему, беззаконную небо карает любовь, ты сама будь свидетель тому». Он тяжелую шуйцей коснулся стола, ей десницей руку пожал, и десница, как острое пламя была, и по членам огонь пробежал. И печать роковая в столе возжжена, отразились пальцы на нем, на руке ж, но таинственно руку она закрывала с тех пор полотном. Есть монахиня в древних драйбургских стенах, и грустна, и на свет не глядит. Есть в Мельросской обители мрачный монах, и дичится людей и молчит. Сей монах молчаливый и мрачный, кто он? Та монахиня, кто же она? То убийца суровый смальгольмский барон, то его молодая жена.